Глава 20. Блин, не умеет она. Это просто взрыв мозга. Какие же женщины все-таки коварные существа. Сначала цену набивают, глазки невинные в пол опускают и тихая: «Я не такая, как все», а потом: «Не умеет она, как же». Бес еле сдерживался, чтобы не сорваться. Разложить ее прямо здесь, на полу. Полотенце улетит в неизвестном направлении вместе с его рубашкой и джинсами. Пока только смотрел, сжимая пальцы у себя на подбородке. Если руку уберет, то один путь, прямо к малышке. Можно и возле стеночки, девочка-то легкая, удержит, пока будет вдалбливаться в это податливое тело. Ох, как же его несло в тот момент. Да твою ж мать, что эта чертовка удумала? Палец в рот засунула, а у беса встал. Вот прямо резко так, чего давненько не водилось. От одного, блин, невинного и неумелого стриптиза. Хотя невинностью там и не пахнет, о чем думал Карим в самом начале. Надо же, как искусно соблазняет. При этом полотенчик-то удерживает, чтобы края не разошлись. Смешная, но тем и берет. Просто крышу сносит ее слишком соблазнительное тело. Карим ухмыльнулся, но тут же завыл, когда Саша сползла спиной по стене, раздвигая ноги в разные стороны. Это не просто взрыв мозга, непорочный, бешеный и слишком уж неконтролируемый адреналин в чистом виде. В крови разбушевался, заражая всю мужскую сущность. Бес практически взревел и не выдержал. «Сюда иди». Голос не слушался, да и мозг отказывался думать рационально. Сейчас мужчина просто хотел дотронуться, попробовать ее, так сказать, на вкус. Он сдержится, остановится в нужный момент. Был твердо уверен, что кремень. Раз решил не трогать и не наживать себе лишних проблем, так тому и быть. «Зачем?» Малышка с перепугу даже заикаться начала. «Надо же, а еще каких-то 5 минут назад смелая была, ножки раздвигала, пальчик облизывала. На ней же нет нижнего белья. Одно движение руки, и девочка раздета. Как легко и как же одновременно сложно с ней. Любую другую бес бы сейчас трахнул, не раздумывая. Согнул бы, взял за волосы, зафиксировал бедра и выпустил пар. Столько, сколько требует организм. И пофиг на желание партнерши. Но только не с Сашей. Эту почему-то хотелось ласкать. Пальцы так и чесались оставить пару синяков, как метку, что именно ему, бесу, малышка принадлежала этой ночью. Пусть не полностью, но все равно, только он мог смотреть, дотрагиваться и... «Я жду», — прохрипел, едва себя контролируя. «К чему эти сопротивления? Зачем снова его пытается спровоцировать?» «Бес, я могу продолжить, а я хочу получить свое все». Взревел. Да так, что девушка вздрогнула. Не хотел же напугать, но иногда себя практически не контролировал. Вот прямо как сейчас. Просто руки чесались подойти к ней, перекинуть через плечо и после бросить на кровать. Бурная фантазия уже рисовала картину одну за другой, алкоголь ударил в голову, а кровь вовсю бурлила по венам. Как будто наркоман, получивший дозу. А теперь... жаждущий получить новую. И как в таком состоянии бес собрался останавливаться, если даже не трогал, не вдыхал аромат волос и не касался нежных губ, а уже все тело напряглось. Жаждет разрядки. Не с кем попало, а именно с этой практически невинной, скорее всего, не девственница, но опыта все равно маловато, крошкой. «Бес, я долго буду ждать», чуть сбавил обороты, перебивая печальный вздох. Она поникла, кусала нижнюю губу, слава богу, хоть палец изо рта вынула, но медленно вставала. «Ежик, спрячь колючки». Карим усмехнулся, чтобы хоть немного разрядить накаленную обстановку. «Кусаться не буду, обещаю». Девушка аккуратно шла босыми ногами по полу. Бес и забыл, что там осколки от бокала. Хотел было дернуться вперед, но сдержался. Лучше уж в неудобном кресле, чем в слишком просторной комнате. Там будет сложнее себя контролировать. Еще напугает девочку своим напором. Я не ежик. Саша подошла к мужчине и остановилась. Все еще удерживала полотенце, чтобы не раскрылось, но все равно бес видел, как тяжело она дышала. Грудь то и дело вздымалась, только вот зубки так и продолжали кусать нижнюю губу. Черт, и куда смотреть, если он хочет действительно получить все? Точно, не надо было пить, и от соблазна надо было держаться подальше. Но как же тянуло беса в свой номер? Кто бы только знал, все мысли только об этой строптивице, которая сейчас из себя овечку невинную корчит. «Еще какой, ежик!» продолжил веселиться, скрывая за ленивой улыбкой настоящий взрыв адреналина, который в голову сейчас бил, сметая на своем пути все предохранители. Перегорели, а красные лампочки давно взорвались. Да к черту тормоза! Для начала губами бы завладеть. «Может, хватит надо мной издеваться?» скривилась Саша, но Карим проигнорировал. «Ближе». Голос не просто хрипел. Еще немного, и мужчина будет шепотом говорить, так в горле пересохло. «Ну?» подстегнул, пока девушка все еще колебалась. Сделала шажок. «Второй?» «Ой!» крикнула громко, так как Карим сжал ее ноги коленями, заставляя потерять равновесие. Упала прямо бесу на грудь, а его руки зафиксировали тело малышки. Теперь не сбежит, пусть даже не пытается. Пока бес не наиграется сегодня, не отпустит. «Расслабься. Я действительно не кусаюсь». Очередная ленивая улыбка растянулась на его лице, но Саша упиралась руками в мужскую грудь и никак не желала сдаваться. «Садись сверху, так будет удобнее». Сдвинул ноги, но девушка все равно не велась. Тело напряглось, мышцы закаменели. «Нет, красавица, так дело не пойдет». «Я...» Малышка запнулась, глядя мужчине прямо в глаза, и ошарашила своим признанием. «Боюсь тебя». «Такой страшный?» Бес игриво приподнял одну бровь, переводя ее страхи в шутку. Все равно продолжила нервничать, правда, взгляда так и не отвела. «Не бойся. Я маленьких девочек не обижаю». Слегка надавил на спину, и девочка сдалась. Уселась сверху на Карима, поджав ноги в коленях, как он и просил. Так близко, что аж челюсти судорогой свело. Точно, мазохист, раз до сих пор издевается и прежде всего над собой. Но именно это и заводило ее наивность вкупе с его страстью, которая сейчас витала между ними, разбивая последние преграды, пока бес и девушка смотрели друг другу в глаза. Секунда, две, три. Кто сдастся первым? У кого выдержки больше? Да и почему, черт возьми, бес должен себя контролировать? Она так близко, что... Не выдержал. Все-таки эта строптивица имеет над ним какую-то власть. Пусть пока только возбуждает, причем сильно, резко напряженно, но все равно все мысли заняла. «Не страшный», — Саша вдруг прервала затянувшуюся молчаливую паузу. «Но я...» — договорить не успела. Бес не дал. Взял за шею, притянул к себе, благо она больше не сопротивлялась, и, наконец-то, осуществил свое желание. Второй день мучился, впивался взглядом в пухлые и сочные губы, а вот теперь со всей страстью, что накопилось за это время, терроризировал податливый ротик малышки. Раскрылась и даже немного расслабилась, стремясь навстречу мужчине. Руки пристроила ему на голову, пальчиками теребя короткие волосы. Так приятно, что это заводило еще похлеще мягких и нежных губ. А язычок, какой податливый, неумело отвечает на напор мужчины, стараясь в такт попасть. А бес все напирал, больше не сдерживая своего желания. «Я хочу тебя», – прохрипел, оторвавшись первым. В глаза смотрел и ждал ответа. «Даст девочка право выбора? Пусть сама решает, готова или нет». Почему-то давить на нее не хотелось, хотя кровь уже не просто бурлила по венам. Мощная лавина сжигала все на своем пути, требуя разрядки. Бес не хотел спускать пар с кем-то еще, да и никто его так не возбуждает, как Саша. Впервые в своей гребаной жизни он хотел не просто получить удовольствие сам, он хотел доставить это удовольствие малышке, сидящей на его коленях. Вот такой вот замкнутый круг, мать его. И от ее ответа зависела сегодняшняя ночь.